Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов и Михаил Ядь. Здрав, будь Михаил. Здравия, Алексей. Здравия всем тем, кто нас видит, кто нас слышит. Какую тему сегодня будем разбирать? Мы будем разбирать ответы на вопросы к ответам на вопросы. Я так понимаю, эта тема теперь будет бесконечна, вот, пока кому-то не надоест. Поэтому вот так это и будем сегодня разбирать. Ну что ж, давай, какие вопросы поступили, на твой взгляд, которые заслужат внимания, на которые необходимо ответить? У нас был, значит, выпуск номер 2 ответов на вопросы под заголовком «Какие у вас есть разрешения от богов?». И на один мы уже с тобой ответили, вот, в «Важность информационной войны», там мы это разбирали. И вот еще один человек с именем Егор Гемера, или как, ну тут по-латински, возможно, как-то по-другому название, он написал такие, как бы, несколько прям вопросов, вопросы в вопросе. Такой, по этим вопросам, я думаю, можно не одну передачу записывать. Но постарайся, пожалуйста, как-то покомпактнее на них ответить. Ну, а которые ты считаешь не важны, на них можешь не отвечать, ну, как говорится. Просто их очень много. Итак, я просто буду зачитывать, а ты уже там смотри, стоит отвечать, не стоит. Итак, Егор Гемера пишет: «Здравия уважаемым ведущим и всем неравнодушным читающим. Хочу о многом расспросить Алексея Орлова. Алексей, есть ли у вас дети?» Ну, а ты можешь как бы комментировать или не комментировать. То есть будем так, вопрос-ответ, да? Да, дети есть. «В каких традициях они вами воспитаны?» Дети воспитаны в обычных традициях, которые сейчас традиционно присутствуют в нашем мире. «Быть может, мы сможем послушать их мнение о том, что вы нам всем рассказываете». Может быть, когда-нибудь услышите их мнение о том, что я вам всем рассказываю. Но я принуждать к этому никого не собираюсь, в том числе и своих детей. «Может, они могут рассказать нам о вас, как об отце, учителе, старообрядце, которым они гордятся». Может быть, когда-то и расскажут. Не знаю, я их не спрашивал об этом. «Расскажите, пожалуйста, о себе, об укладе своей жизни, о семье вашей». Личные какие-то данные я стараюсь никогда не рассказывать, потому что семья – это семья, общественное дело – это общественное дело. Но если вопрос такой встал, то отвечаю. Я как-то Василию, парню Север Руси, уже рассказывал, давал такое интервью, расширенное, там о себе много-много что было сказано. Поэтому, думаю, повторяться особо смысла нет, достаточно его посмотреть. Уклад жизни у меня простой. Поскольку дети взрослые, они живут своей жизнью, мы живем в деревне с супругой, у нас свой дом, своя земля, мы ее обрабатываем, и, в общем-то, все хорошо и замечательно. Ну, тут уже ты на некоторые ответил. «Где и кем работаете, чем, так сказать, живете? Думаю, многим будет интересно узнать о вас больше». То есть ты на это уже как бы сказал. Теперь дальше. Я могу еще кое-что ответить по этому вопросу, где и кем работаю. Нигде я не работаю, я тружусь на Народном славянском радио, и на меня возложены функции главного редактора и ведущего программы. Плюс я исполняю некоторые другие обязанности, связанные с монтажом, с выпуском программ и многое чего другого. А так я нигде официально не работаю, я об этом уже говорил, что трудовая книжка была взята с предприятия последнего, на котором я работал, и с тех пор больше я никуда не устраивался. Потому что если заниматься чем-то серьезно, то на это необходимо тратить все свое время, всю свою жизнь. А если я где-то буду работать, то в этом случае тогда радио никто нормально заниматься не будет. Вот такой у меня взгляд, я его придерживаюсь. И уже несколько лет занимаюсь только этим. «Вы призываете людей вернуться к истокам и остаться там, отказавшись от техногенного развития». Ну вот мое мнение, что ты такое не говорил, но выскажи свое мнение. Мне бы очень было интересно послушать мои слова, когда я кого-то призывал отказаться от чего-то, что сейчас есть, того, что не разрушает нас. Я всегда призываю, первое, вернуться к истокам в понимании этого мира. То есть вернуться на основы, жить в ладу с природой, свято чтя богов и предков, и жить по совести в этой природе. Вот к этому я призываю. отказаться от всего, то, что называется техногенного, я никогда не призывал. Потому что понимаю, первое, во-первых, у нас нету сейчас заменителей этого техногенного, которые бы полностью позволяли нам жить в счастье и в радости и благополучии и заниматься своим ростом, взращиванием себя как человече, как аза. И поэтому я не призываю взять всех в руки серпы и какими-то там сахами ковырять землю для того, чтобы вот именно только так добывать себе продукты в поте лица, убивая себя и убивая свое время. Я призываю к тому, что надо вернуться к истокам, которые я уже обозначил, переводить техногенность на новые уровни, чтобы эта техногенность не разрушала нас, не разрушала природу, но высвобождала наше время. Относиться разумно к этому миру, относиться с любовью и разумностью к Земле, к окружающим людям, к окружающему пространству. Вот к этому я призываю постоянно. К нашим истокам вернуться, это означает, что мы должны понимать, кто мы, откуда мы и как жили наши предки, в том числе и темные времена, которые нам навязали, и в том числе светлые времена. Темные времена нам необходимо знать для того, чтобы не нарываться на те проблемы, которые уже были пройдены. То есть не наступать на те же самые грабли. Это самый дорогой опыт. Потому что умный учится на ошибках дурака или на ошибках своих предшественников, а дурак учится на своих ошибках сам, самостоятельно. У него большие шишки, у него серьезные проблемы. Вот я призываю не быть дураками, а опираться на тот опыт, который уже есть, и он доступен нам сейчас. Осознать его и больше не совершать ошибок. Вот к этому я призываю. А светлый опыт принимать как основу и как понимание этого мира, куда нам следует двигаться, учитывая какие-то неприятности. Вот к чему я призываю. Если вы считаете, что это плохо, ну что ж, я вас не призываю следовать этому. Это уже ваш сугубо личный выбор. Угу. Опять зачитаю начало, чтобы потом вторая фраза была понятна. Вы призываете людей вернуться к истокам и остаться там, отказавшись от техногенного развития. Точка. Вместе с тем традиционная культура не знали прав и свободы выбора пути развития для отдельной личности. Быть может, вы расскажете об этой стороне жизни в общине, о полной зависимости от общины и в чем она проявляется. Я не понял второй части вопроса, что там невозможно сделать, что там запрещено, кто там кому-то что-то запрещает, просто не понял. Ну, я вот тоже. То есть, ты про это не говорил, но человек откуда-то это взял. То есть, он видит какие-то ограничения для развития свободного мышления и в религиях, и в общинах. Но если вы видите, возможно, для вас они есть. Ну, я лично не вижу таких ограничений. И не слышал, чтобы Алексей это кому-то навязывал. Я не знаю, какого Алексея слушал наш зритель и слушатель, но этого я никогда не говорил, и я не знаю таких общин, которые вот живут по нашим устоям, именно нашим устоям, а не навязанным, где бы были какие-то серьезные ограничения в развитии. Наоборот, любая община заинтересована в том, чтобы члены этой общины развивались как можно быстрее и как можно более качественно, если вот говорить современным языком, собирали все, что есть в мире полезного, чтобы кругозор был шире, знания более глубокими, чтобы это помогало человеку быть человече и азом, потому что чем больше в общине таких людей, тем община здоровее, тем ей проще жить, тем проще совместно решать многие проблемы. Вот об этом я говорил. Но о том, что община – это некий подавляющий элемент, наверное, это не та община, которую я имею в виду. И я призываю не приписывать мне, как, в общем-то, не приписывать другим то, чего я и другие не говорят. Это ваши сугубо личные представления, которые вы где-то подчерпнули или где-то, может быть, кто-то вам их навязал, но это не мои мысли. Я никогда этого не говорил. Наоборот, человек ради общины, община ради человека. В державности каждый, самый малый человек, очень важен. и вся держава ради самого малого человека. Здесь принцип «звенья в цепи». Крепость цепи определяется по самому слабому звену. Вот в державе и общине точно так. Чем больше вот этих слабых звеньев, тем проще общину разорвать. И поэтому устремление общины всегда идет на самого слабого, чтобы его поднять, чтобы он стал мудрым, сильным. Тогда вся община будет сильная. Община – это единая цепь, но каждая цепочка, каждое звено, вернее, в этой цепочке уникально. И только оно определяет, как эта община существует. Вот каждое взятое звено, оно уникально. Это не винтики-шпунтики в современной цивилизации. Вот про это я говорил. Поэтому каких-то ограничений, заставляющих выполнять что-то, что не нужно человеку, никогда в нормальной общине славянской быть не может. Угу. Каков участок вашей земли? Официальный участок земли моей не очень большой. Где-то в районе 30 соток. Что вы выращиваете на нем? Все, что можно вырастить, исходя из тех условий жизни, которые сейчас есть, и из моих условий, в том числе и финансовых. Поскольку я нигде не работаю, я финансами ограничен, поэтому некоторые вещи я не могу просто здесь сделать и не могу выращивать то, что, например, в вегетариях на сегодняшний момент можно выращивать. То есть я не могу на сегодняшний момент сделать себе вегетария, о котором давным-давно мечтаю. Вот условия земельные у меня есть, но финансовые вложения требуются, которых у меня сейчас нет. Все остальное я выращиваю на грядках, используя различные приемы, современные, известные и старинные, известные мне. Это выращивание под мульчой, выращивание под соломой, выращивание под сеной, без рыхления, без окучивания дополнительного, чтобы меньше было полива, чтобы урожай меньше сох, без химических удобрений по возможности, потому что земля, которая нам досталась, она очень-очень скудная, суглинистая, и там выращивать очень-очень тяжело. Вот учитывая все эти моменты, без фанатизма, мы выращиваем то, что нам позволяет очень серьезно экономить на продуктах и получать основные продукты для питания со своего участка. Употребляете ли вы картофель? Ведь картошка как продукт известна в старину не была. Картошку мы употребляем в очень малом количестве, и нас на все время хватает, так если посчитать, то, что мы выращиваем под соломой, это где-то метров 10 грядка, ну, может быть, 12 на метра 3. Вот примерно такой у нас участок картошки. Это максимально, что мы засеваем. И нам этого хватает на всю зиму. Картошку мы не приобретаем. Чем занята ваша жена? Жена, как и положено, занята хозяйством. Она моя берегиня. Она мама, очень любящая. Она моя супруга, очень любящая. И я к ней отношусь с большим уважением и любовью. Она для меня все. Поэтому она занимается тем, чем должна заниматься любая женщина, а тем более русская славянская женщина. Ведение хозяйства, любение мужа, помощница, мудрые советы. В общем-то, благодаря ей я существую на этой земле, благодаря ей вы слышите меня. Вот это ее занятие. Если мы все будем обрабатывать землю, объявив этим бойкот современному государственному устройству, запятая, придумаем свои деньги для внутреннего обихода, запятая, без государства, запятая, то кто будет обеспечивать нас электричеством, соляркой? Или вы обходитесь без этого? Как устроен ваш быт и распорядок дня? На сегодняшний момент я обхожусь без солярки, я пользуюсь бензином, если мне нужно доехать, поскольку двигатель у меня бензиновый. Генератора электрического, бензинового или солярного у меня нету. Обеспечивать себя можно ГСМ, помимо того, что нам сейчас предлагают, такие уже варианты существуют. Пока при отсутствии денег я не могу себе позволить это приобрести или изготовить, но надеюсь, что такие БТГ или, может быть, другие какие-то экономичные двигатели и добывающие энергию приспособления в скором времени появятся, и я их буду использовать. я знаю и интересовался различными направлениями, которые можно изготовить на коленках, которые очень достаточно хорошо себя зарекомендовали, которые позволяют получать тепло, а в деревне тепло даже важнее, чем электричество, если просто мы говорим об выживании. Но электричество необходимо для современных приборов связи, в том числе и вот для того, чтобы мы с вами общались. Поэтому пока отказаться не получается, но я думаю, что переходить на какие-то варианты с меньшим потреблением электричества и горюче-смазочных материалов сегодня уже можно. И я знаю, что многие люди, которые ушли куда-то на землю жить, неважно, как они себя к чему относят, к какой-то религии или вообще не религии, они живут практически без электричества и живут достаточно счастливо. Здесь, скорее всего, важно отношение человека к жизни, что ему необходимо в этой жизни, а не какие-то навязанные нам представления об этой жизни. Поэтому я знаю людей, которые живут вообще без электричества, они очень счастливо себя обеспечивают. Но для того, чтобы мне вести какую-то деятельность, в том плане, как часто я ее провожу, мне электричество нужно. А вот как это будет дальше развиваться, время покажет. Хвастаться пока ничем не буду. Так, ну здесь все вопросы закончились. Теперь у нас был ответы на вопросы, выпуск номер 3, который называется «Важность информационной войны». И там тоже к нам написала, тут уже понятно, что это моя старая знакомая, много-много вопросов к тебе и немного ко мне. Вот, Алексей, если разрешишь, то тоже почитать вот эти вопросы. Я буду счастлив, если ты тоже поучаствуешь в ответах на эти вопросы, а то как-то я один да один все отвечаю. Уже давай на себя тоже что-то возложи. Итак, Наталья К. Здравствуйте, Алексей и Михаил. Хочу включиться в дискурсию, как в кавычках, «глаз народа». Не совсем по теме, но информационная война – это и есть пропаганда. Только я не про Донбасс. Попробую разбить свои рассуждения на несколько частей, так как очень большой текст получился. Часть первая. Тут почти война и мир, но надеюсь, зрители, как говорится, оценят, вот, что у человека талант, может, Наталья книжки когда будет писать. Итак, Алексей, первое. Алексей, почему вы умалчиваете то, что пропагандируете староверов даже внешним видом, с их укладом и внутренними строгими правилами, о которых вы не рассказываете и даже слово это не произносите? Почему? Потому что это может не понравиться, под предлогом упреждать, а не исправлять, созданные на планете не только хиджабы и религии, но и армия, и оружие. В староверческих общинах России молодежь не обучается в университет. Почему? Потому что надо ограничить выборы пути развития рамками общины. Это по совести. Общине нужны люди-рабы, точно так же, как государству. Малообразованным человеком в ограниченном общинно-информационном поле проще управлять. Вот расскажи, как ты тут всех агитируешь длинные бороды носить там и все такое. Честно говоря, я в очередной раз впадаю в непонятку, а откуда такая информация о, во-первых, староверах, а во-вторых, о том, кого я пропагандирую. Вот человек что-то додумал о себе и выдает это уже за мои мысли и представления, и, исходя из этих мыслей и представлений, спрашивает меня, почему я так делаю. Это, конечно, очень интересно, и мне это импонирует, конечно, такое, может быть, чувство юмора у человека. Давайте разбираться, с другой стороны, так ли это на самом деле. Первое. Значит, своим видом я ничего и никого не пропагандирую. Тогда там зло звучало. Пропагандой не занимаюсь. Просто я уловил, что такое борода, что такое длинные волосы. И понял, насколько борода и длинные волосы для мужчины важны. Это мое сугубо личное мнение. Само собой, это мнение родилось не на пустом месте. Само собой, я изучал, прислушивался к различным мнениям, к различным известным людям. И на себе это все проверял. В общем-то, я постоянно на себе что-то проверяю в этой жизни, прежде чем открыть рот и кому-то что-то сказать. И заметил, что да, на самом деле, Борода для мужчины в невоенное время очень важна, и длинные волосы для мужчины. Также, если эта варновость его предусматривает, эти длинные волосы ему помогают. В этом я убедился, и никакого секрета здесь нет. Многие староверы также ходят с длинными волосами, также носят длинные бороды. И нисколько мне это не претит, и я за таких людей рад, если им это помогает. Помимо староверов с длинными волосами ходят многие другие люди, и длинные бороды также носят какие-то известные, а может быть неизвестные люди. Сейчас даже появились обличия теток с бородами и с длинными волосами. Но как-то вот, когда выставляют это на больших сценах, особо это никого не удивляет. А тут только из-за того, что я говорю какие-то вещи, не связанные с эстрадой, с голозадием и с какими-то вот извращениями, когда мужик на себя что-то одевает женское, но при этом у него остается борода, вот тут почему-то возникают вопросы. Дальше. Я не пропагандирую каких-то отдельных течений в славянстве. Для меня приемлемы все течения, и я в них разбираюсь. И разбираюсь и пытаюсь доносить какие-то факты или какие-то свои понятия о том, что есть в этом мире. Учитывая следующее, что староверы, родноверы, неоязычники, язычники, как бы себя ни называли, все равно так или иначе они связаны с теми знаниями, которые к ним откуда-то пришли, и с той средой, в которой они присутствуют. Поскольку среда обитания у нас искажена, то в этом случае и восприятие какой-то информации, каких-то знаний также могут быть искажены. Это надо учитывать. Второе. Те знания, которые получил человек от кого-то, они также могут быть знаниями этого человека, который сам же воспитывался в некой среде. А это означает, что и его писания или его слова также могут быть неверные. Вот если мы это не учитываем, тогда серьезные проблемы возникают в нашей жизни. Потому что кто-то что-то додумал, и он очень складно говорит. А мы полностью в это верим или читаем его книжки, и потом у нас начинаются проблемы, и мы не можем понять, почему. Говорил-то он складно, а мы просто не учитываем о том, что его жизнь несколько по-другому протекает. И, скорее всего, он говорил про какие-то свои фантазии. Сейчас таких людей, которые находятся в неком замешательстве, огромное количество. Я стараюсь помогать этим людям выходить из этих проблем. Поэтому я всегда присматриваюсь не к тому, что говорят, а к тому, что есть на деле, к результатам дел человека. Староверы мне очень симпатичны, потому что там сохранилось очень много чего интересного. Родноверие многое, многие люди из родноверия мне тоже симпатичны, потому что они проявляют себя в этой жизни. И даже многие так называемые язычники мне тоже симпатичны, потому что там проявлен некий дух. Вот когда я складываю знания одних с тем, как умеют жить другие в современном обществе, и с той силой духа, которая присутствует у третьих, вот тогда получается очень интересное, на мой взгляд, явление. Дальше. Говорю я об этом, не говорю. Об этом я говорю и очень часто, поэтому, опять же, не знаю, почему было принято решение заявить о том, что я об этом не говорю. Я говорил, что мне симпатичны и те, и другие, и третьи, но есть определенные моменты, которые вот здесь больше меня интересуют, вот здесь поменьше, а вот тут очень-очень мало. Об этом я постоянно говорил и, кстати, указывал на какие-то различия в течениях и говорил, что, может быть, надо бы взять одному течению для того, чтобы там было лучше, или, может быть, уйти от чего-то, чтобы было лучше. Это вот вопрос о том, почему длинные волосы, почему борода, что я пропагандирую и что не пропагандирую. Уточни, пожалуйста, может, я что-то уточнил или какие-то там есть еще пункты в «Войне и мире»? Ну, плавно у нас было вступление, только продолжение. Тут уже Наталья сама отвечает на свой вопрос. Может, как бы, может, просто зачитаем и все, передача закончится. Давай зачитаем, чтобы получилось, что она думает, и, может быть, от этих мыслей тогда мы коснемся вот момента воспитания в общинах и так далее. Второе. Могу объяснить для себя ваши длинные волосы, запятая Алексей. Хвостик – это удобно, ничего не падает на лицо, да и модно это сейчас. Но упреждающим фактором чего является ваша длиннющая борода. Что может случиться, если она будет хотя бы раза в 4 короче? Простите за вопрос, просто очень хочу понять. Ничего ровным счетом, наверное, не случится, если она будет в раза 4 короче, кроме того, что кое-какие антенки начнут хуже работать. А так физически я буду выглядеть точно так же. Для меня это не мода, это просто образ жизни. Вот именно удобный для меня. Мне так удобно. Я не трачу кучу времени на постригушки, на выравнивание, на какие-то бритвенные принадлежности, лосьоны, что там еще, мыло, пенки и прочее, прочее, прочее. За моды я нисколько не гонюсь. Я уже это объяснил, что так просто мне удобней. Это мой образ жизни, мне так комфортно, мне так хорошо. Я получаю из пространства то, что мне необходимо. Еще там про то, как там воспитываются, не воспитываются, да, еще не ответил же, если быть более точным, в общинах. Дело в том, что, опять же, какое представление у вас об общинах и откуда такое представление? У меня представление об общинах несколько другое. Я его озвучил в начале, отвечая на вопрос первого нашего зрителя и слушателя. Если мы берем общины, которые имеют уклады, связанные с темными временами, то в этом случае тогда там, да, присутствует узурпация власти, там присутствует давление, там присутствует, может быть, какой-то непонятный, необъяснимый идиотизм, который частично проявлен в писаниях под названием «домострой», где ставят на место членов своей микрообщины семьи при помощи ремня, кнута или кулака. В славянских общинах, правильных, на мой взгляд, общинах, которые я знаю, никогда к этим приемам взрослые люди не прибегают. Я уже говорил, что любая община заинтересована в том, чтобы дети превзошли своих родителей по разуму, по здоровью, по результатам своих добрых дел. А это говорит о том, что современный общинник, учитывая то, что творится в этом мире, давая некое правильное образование и устремление своим чадам, потом, так или иначе, их направит в этот мир для того, чтобы на тех устоях, которые есть у ребенка, он получил представления и знания, которые окружают наш мир, окружают наши общины. В этом случае тогда он будет более полноценный, не оторванный от этого мира. И он сможет достичь намного больше с точки зрения и сохранения Земли, потому что он будет знать то, что разрушает Землю. И с точки зрения сохранения образа человеческого, потому что он познает, как разрушают человека. И с точки зрения многого-много чего другого. Поэтому, на мой взгляд, любой современный общинник никогда не станет запирать своего ребенка, но при этом он подготовит его к этой жизни для того, чтобы у ребенка было точное представление о том, как себя надо вести в этой жизни и что брать, а не запираться в берлогах и пытаться там как-то выживать и ждать, когда кто-то придет и просто-напросто наведет там порядок с его точки зрения, то есть с точки зрения пришельца. Вот об этом я постоянно говорю. Поэтому прошу в очередной раз, не приписывайте мне того, что я не говорю, и тем более не додумывайте за меня то, как я якобы думаю. Это не самый лучший вариант общения. Дальше. Три. Как аграрным ячейкам без использования высоких технологий и знаний высшей школы, которая дает нам нынешний путь развития общества, защищать свою родину? Забросаем врагов коровьими лепешками, заколем вилами и зарубим топорами? Я думаю, что об этом надо спросить тех, кто про это говорит. Поскольку я про это не говорю, про то, как надо забрасывать врага лепешками и уйти от всего современного, то в этом случае меня про это спрашивать смысла нет. Я расскажу вам совершенно про другое. Я знаю, что в современной общине, и об этом я говорю, существует некая собственность, позволяющая обрабатывать поля намного быстрее, нежели это сделает коса и серп. Там применяется современная техника, купленное в достаточном количестве не для каждого члена общины, а для всей общины. То есть это общинная собственность. Об этом я много-много говорил. Поэтому я не знаю, где вы это видели, где вы это слышали. Но предлагаю такие вопросы задавать не мне, поскольку я об этом никогда не говорил, а наоборот говорил противоположное написанному вами. Задавать эти вопросы тем, где это вы видели, и тем, где это слышали. И пытаться их вывести на чистую воду и, может быть, доказать им, что они делают что-то неправильно. Вот я думаю, так будет вернее. Сейчас мечтатели слушают вас, каждый в своей квартире. Чахнут над тем, что нажито у половины за плечами построения городов на игровых компьютерных симуляторах. И они имеют слабое представление о том, какой труд, какими средствами и сколько времени нужно потратить, чтобы получить конечный продукт без магазина, тире, свой хлеб. А ведь не хлебом единым, многоточие. На самом деле мы как раз про это и пытаемся людям доносить, в том числе, когда я с тобой общался, что люди, кончайте в интернете свою жизнь просиживать. Начинайте с простого, вот как жили наши бабушки и дедушки, то есть на земле приусадебный участок. Хотя бы вот это свое, ну, как говорится, хозяйство, оно уже поможет вам в зависимости от магазинов уменьшить. Ну а потом уже действительно, как Алексей говорит, община, это именно не по принципу, что все в каменный век там или все пашем на коровах там или на валах или на лошадях еще чем-то, деревянной сахой там и плугом, да. Тут дело совсем в другом, а именно использование современных технологий, но вот этом вообще там в общинном укладе, когда не каждый себе по плугу покупает, это ну, невыгодно просто получается, а один плуг на всю общину. Но в то же время, как говорится, стоимость, это стоимость его меньше становится для каждого члена. Затраты уменьшаются, время уменьшается на обработку общей вот этой площади. И в итоге все довольны. Вот куда, к чему идет. Тут никто не загоняет никого в каменный век. Ну, это вот мое мнение, моя реплика. Хорошее мнение, хорошая реплика. Я согласен с первой частью, что сейчас многие сидят в своих квартирках, сидят, смотрят мониторы, смотрят какие-то видео, кто-то играет и при этом мечтает о светлом будущем. Вот так ничего не получится. Светлого будущего вы не дождетесь. Потому что виртуальная любая реальность, она не соответствует реальности нас окружающей в обществе. И пока вы сидите в виртуальности, кто-то реально у вас что-то забирает на физическом плане. Об этом мы говорили в одной из своих программ. Поэтому перестаньте заниматься ерундой, занимайтесь чем-то полезным. По поводу того, что в общине очень трудно там что-то добывать, достигать. Опять же, вот тут я обращу внимание, задающие нам вопросы, что обращайтесь с этими вопросами к тем, у кого вы все это слышали и видели. Я никогда не говорил о том, что надо уходить от тех инструментов, которые сейчас у нас есть. Я говорил о том, что эти инструменты необходимо будет в дальнейшем заменять на более качественные, более надежные и те, которые не разрушают нашу землю. Вот об этом я говорил. Поэтому не надо мне приписывать, в очередной раз говорю, то, что я не говорил, и тем более додумывают то, о чем я не думал. Существует базис бытия человека. Вы его не сможете перевернуть. Вот человеку свойственно ходить на ногах. Если вы заставите человека ходить на ушах, то в этом случае будет очень серьезная проблема. Человеку свойственно ходить по земле. Если вы поселите его в воду, как лягушку, то в этом случае тоже будут серьезные проблемы. Человеку свойственно дышать носом, а не чем-то другим. Вот если вы заткнете нос и рот и попросите подышать, то долго человек не проживет. Вот естество не надо нарушать. Естество – это наш базис. Точно то же самое относится и к устоям, и укладам жизни. Уклад жизни подразумевает взаимодействие между людьми для какой-то определенной цели. А вот при помощи каких инструментов эта цель будет достигаться – это уже совсем другой разговор. И если у меня сейчас есть возможность применять качественные, надежные средства для достижения этой цели, которые не будут разрушать эту землю, то я буду применять эти средства и эти инструменты. То есть есть база, есть надстройка. Если вы разрушаете базу, то настройка любая свалится, независимо от того, старинная она или современная. Но если на старинную базу вы будете ставить современного вида дома, экологически чистые, произведенные по современным технологиям, не уничтожающие что-либо на этой земле, то в этом случае в этих домах можно будет хорошо жить. Если же вы базу не будете использовать, а будете использовать просто материалы, не понимая, как что построить, то в этом случае в этих домах жить будет невозможно. Вот о чем идет речь. То есть база уклада и устоя жизни людей сохраняется, потому что это естество, его нарушать нельзя. Дело в том, что разрушая естество, вы разрушаете себя. А вот материалы и технологии, если они соответствуют вашим взглядам, если они не разрушают природу, не разрушают человека, то в этом случае тогда их можно и нужно применять. Но это не говорит о том, что это истина в последней инстанции, и дальше за этими материалами ничего не появится. Вполне возможно, что современные ученые при нашей помощи или самостоятельно изготовят какие-то и другие материалы, может быть, даже те, которые были в древности, о которых мы просто не знаем и не подозреваем. И тогда жизнь станет насыщена радостью, и мы сможем достигать то, чего нам нужно достигнуть. Ну, теперь, Алексей, ты можешь попить чайку 5 минут. Тут вопрос ко мне, но он тоже такой объемный. Ладно, зачитаю побыстрее. Прямой вопрос к Михаилу. Буду писать на «ты», потому что в жизни мы друзья. Может, уже сейчас меня Наталья в староверы запишет, и уже и не друзья. Ладно. Миш, зная о твоем великолепном чувстве юмора, заранее прошу версии о депутате или юродивом, живущем на подаянии, не принимаются. Вот здесь я перед тем, как другой зачитать, я все-таки выскажу, к чему это. То есть мы перед этим где-то недели 3, может, назад, может, месяц, с Натальей обсуждали как бы вот переписки в интернете, какую штуку. Я объяснял простую вещь. То есть в нашем даже современном мире есть профессии, которые живут то, что раньше называлось, которые за счет других живут людей. То есть они мироеды, да, вот слово такое раньше использовалось. То есть это вот, например, учителя или врачи, да? Нам надо, чтобы нас кто-то лечил, нам надо, чтобы нас кто-то учил. Вот. И я объясняю Наталье, что почему вот... Ты считаешь нормальным, что вот учитель, он сидит на зарплате, которая идет с налогов других людей. То есть, по сути, они кормят учителя для того, чтобы он учил их детей. То почему ты не можешь это применить к другим людям, которые также учат, но только не в здании школы, а, например, вот как ты, Алексей, через интернет. По ее мнению, что мужчина не имеет права жить на вот это вот, на... как назвать, вот мироед, когда он живет благодаря помощи народа. Вот, то есть каждый дает небольшую часть, и на это вот этот человек, который ведет к светлому, доброму и объясняет, как туда дойти, вот на это он живет. По мнению Натальи, что так вот нельзя так быть. Но это ее мнение, и, как говорится, каждый человек имеет право иметь свое мнение. Итак, дальше чего он тут пишет? Какую роль ты отводишь для себя в новом державном обществе аграрного типа староверческого мышления? Опять вот не понимаю, откуда эти слова, откуда она это взяла. Например, прочесть нужные книжки, транслировать знания из этих книжек, философствовать, рассуждать, объяснять буквицу, хороводы, организовать или работать круглый год в мокрой рубахе, сначала на покосе сена для коров до кровавых мозолей, потом вставать в 4 утра, чтобы их доить, перерабатывать молоко, быстрее реализовать, пока не пропало, чтобы получить взамен хлеб, или растить свиней, убирать их испражнения, колоть, когда вырастут, потрошут кишки, что-то у Натальи какое-то настроение очень веселое, набивать их и варить колбасу, мыло, чтобы опять обменять на хлеб и на молоко у соседа, который растит коров. И все это по кругу, за дня в день, одно и то же. Именно так живут староверы. Где она это видела, я не знаю. Именно такие общества пропагандируют, на мой взгляд, Алексей. Ну, надо было так, Наталья, тебе и написать, что это твое мнение. Потому что Алексей это не пропагандирует. С раннего утра до ночи работа 7 дней в неделю, ну и местный хоровод раз в месяц. Наталья, ты, наверное, бы удивилась, но я вот был в июне в начале под Суздалем, там мы, как говорится, учились уму-разуму, и у нас хоровод был каждый день. И так на протяжении 10 дней. И никто после этого не умер, а даже наоборот какой-то более положительный эффект. Может, не все так плохо с хороводами? Теперь дальше. Это трудолюбивые люди, как муравьи или пчелы. Да, они сумеют выжить без водопровода и электричества на Земле, но у них странные правила, которые могут быть невыносимы современному человеку, который сидит, смотрит на Алексея Орлова и не задумывается о том, какая это может быть тюрьма для нерожденного в такой общине. Это примерно как поехать в 30 лет в Северную Корею и остаться там жить навсегда с невозможностью вернуться. В скобках, извините, но не могу подобрать сейчас сходу более подходящего образа. Опять же, Наталья, вот я не знаю, почему ты это пишешь, да, но я стараюсь приехать и все увидеть своими глазами, да, то есть посмотреть, испытать. Вот я был у Алексея, находился, общался с ним, то есть видел, как он живет. Там никто никого не пропагандирует вставать ни свет, ни заря, соответственно, и пахать вот эти вот деревянным плугом. Алексей уже об этом сказал. То есть использование современных технологий, но именно с, как это назвать-то, с общинным духом и с совестью, и с правильным мировоззрением, мировосприятием, оно дает то, что люди с меньшими затратами достигают большего результата, у них и время остается и на здоровую семью, на давать правильное образование детям, на саморазвитие и самосовершенствование. И тут никто никого в каменный век, еще раз повторюсь, не отправляет и не принуждается. Не принуждает это делать. Дальше. Мне кажется, что кого ни спроси, каждый подумает, что хочет прийти на готовое, сидеть в тепле в общинной школе или доме для молитв, рассказывать про богов и буквицу, математику и получать долю за свою работу от тех, кто батрачит мокрой рубахи и приводит к тебе на обучение своих детей. Ну или что-то подобное, не грязное, не слишком хлопотное. Многоточие. Аргумент, что кто на что учится, тут не подходит. При желании можно выучить любой предмет за год-два и рассказывать о нем, скобка. Если тебе дадут возможность выучить то, что для общины не актуально. Ведь там актуальны только рабочие руки, закрывают скобка. А управленцам конкуренты не нужны. Дальше. Использование архаизмом, в общем, использование архаизмов. Я даже, слова-то такие не знаю, надо посмотреть, что такое. В общении это одно. Это интересно, самобытно, даже прикольно. Можно попиариться, возгордиться, как Михаил, своим удачным псевдонимом. А разворот дал и индустриальному укладу, это совсем не игрушки. Еще раз, Наталья, прошу тебя, услышь. Никто никуда в средние века, ни Алексей, ни я, ни с кем вот я общаюсь, не пропагандирует. Наоборот, использование все лучшего, современного, но на принципах, когда люди не стараются друг друга, как это назвать-то, паразитировать друг на друге, а наоборот, стараются помогать друг другу. Вот именно по принципу, когда один за всех и все за одного. Вот какой тут идет принцип, а не совсем то, что тут ты говоришь. И еще раз, если ты обращалась с вопросом ко мне, то я не собираюсь прям вот как это Алексей приводит такие мнения, то есть надеть себе там какую-то корону и начинать рассказывать. Причем я, если честно, мне нечем-то собственно рассказывать, у меня нету такого большого огромного опыта, но вот я вижу примером Алексея, как он живет, то, что он доносит другим, он этим и живет. То есть у него что в голове, в мыслях, то и в делах, в реальных. И вот этим мне он очень, вот его пример очень дорог. И увидев это, и увидев, насколько трудно ему это все дается, я решил, чем смогу, тем помочь ему. У меня есть, по крайней мере, как говорится, руки, есть голова на плечах, я знаю более-менее компьютерную технику, у меня более-менее складываются хорошие отношения, вот эти посреднические контакты с другими людьми. Я постараюсь в этом деле, если будет возможность, как говорится, быть полезным Алексею и другим. Вот такие вот дела, если это был вопрос ко мне. Алексей, если хочешь что-то, можешь тоже добавить. Да, ты так прям распылился, прям так вот, разошелся не на шутку. Да. Ну, ситуация здесь очень простая. Дело в том, что, судя по всему, Наталья воспринимает некоторые вещи в штыки, не изучив их, а получив некое представление из того, что где-то кто-то сказал или написал. К сожалению, это беда современного нашего общества. Это принцип ОБС. Одна баба сказала: мы не ищем ответов самостоятельно, мы для упрощения нашей жизни пытаемся их получить от каких-то авторитетов. Недавно я вернулся из Екатеринбурга, там в одном месте очень интересном, очень хорошем, где живут замечательные, добрые люди, мне так это все понравилось. Мы проводили трехдневный семинар, где шли от частного к общественному. Там вот эти проблемки как раз современного общества были вскрыты. Были вскрыты проблемы современного, так сказать, природного направления. И были показаны наши видения, как из этой ситуации очень нехорошей, учитывая современность, которая нам дана, выходить. И там как раз был еще рассмотрен вариант детского мировоззрения. Вот сейчас я кратенько о нем расскажу. Детское мировоззрение, а вы должны понимать, что это очень нехороший симптом, когда ребенок в взрослом человеке живет. Не тот веселый ребенок, который веселится миру, нет, а который делает что-либо в этом мире, потому что он стал уже взрослым, и его обязывают делать. Вот я про этого ребенка говорю, а не про веселого человека, который воспринимает мир с радостью и любовью. Так вот, первый признак ребенка – это всегда ссылка на каких-то авторитетов, на какого-то автора, который написал какие-то книги на очень интересную тему, на какую-то говорящую умную голову, которая постоянно что-то говорит, на какое-то писание, священное или, может быть, закрытое и так далее. Это первый признак. Признак номер два. Человек все время ссылается на окружение. А вот так сказал тот-то, а вот так сделал тот-то. И когда ты говоришь с ребенком, то он никогда к себе не примеряет свои действия, а он говорит, почему эти действия он совершил. Ответ у него простой: а потому что так делают другие. Вот это второй признак. Если кто-то вам говорит, что я писаю в чужие ботинки, потому что в мои ботинки писают, то это говорит о том, что перед вами ребенок. То есть первое – это авторитет для него существует. И второе, он делает, как все, и постоянно в разговоре ссылается на других, а не на себя, не на свои действия, не на свои поступки. Третье. Ребенок все время ждет похвалы, поэтому все его действия происходят не из-за того, что он осознает, для чего нужно это сделать, а из-за того, что он ждет похвалы. «Ой, какой хороший мальчик! Он пошел в институт. Ой, какая хорошая девочка, она умеет пирожок печь. Ой, какой хороший» и так далее, и тому подобное. Вот он сделает что-то, потому что так делают другие, и смотрит, а дождется ли он похвалы, а похвалят ли его, а хорошо ли он сделал, как делают все. То есть он ждет от авторитета, это вообще высший писк будет у него, или от его окружения, что, в общем-то, он воспринимает, и для него норма, ждет какой-то похвалы и приятия. Это третий признак. И четвертый признак. Это признак неприятия всего того, что не связано с авторитетом и с общим мнением людей. Это называется истерика. Вот четвертый признак. Если вы видите, что ребенок не воспринимает ваши слова, а он начинает кричать, плакать, истерить, доказывать, какой он хороший, что вы не правы, вы его обижаете ни за что, что все остальные так же делают, и им не достается, а вот мне плохо, потому что вы вот так, вот так, вот так делаете что-то, и вот тот говорил, а вот вы не слушаете, или начинает с вами драться, это говорит о том, что перед вами конченый ребенок, вообще во всех смыслах конченый, что он уже не способен что-либо воспринимать. Поэтому, если вы хотите делать что-то серьезное в этой жизни, я настоятельно рекомендую не связывать свои дела и жизнь с детьми. Пускай даже они будут выглядеть очень презентабельно, пускай даже они будут выглядеть очень по-взрослому, на них будут дорогущие туфли или дорогие очки, там, прическа какая-то, пиджачок или платье какое-то, не знаю, часы, iPhone последней модели, летает он на каких-то там бизнес-классах самолетов и так далее. Это не важно. Важно, кто он внутри. потому что любого ребенка можно, в принципе, посадить на любое место, и он будет свою роль исполнять, ориентируясь на то, что про него говорят и как говорит авторитет, и споря и ругаясь с высоты своей власти с теми, с кем он не согласен. И будет ждать похвалы. Вот это ребенок. Поэтому, когда что-то новое будет принесено в жизнь, он не сможет вас понять, потому что он все равно остается ребенком, и вы с ним ничего не сделаете. Любое дело, которое, вот серьезное дело, где надо все мозгами своими определять, где необходимо чуйку проявлять, где необходимо сердечность проявлять, вот все то, что не связано с какими-то обезьянкиными навыками, которые научили обезьянку, вот это все провалится. С такими людьми лучше не общаться. А взрослый человек, он выслушал мнение, оно для него важное, но это не авторитет. Он примеряет это мнение к своей жизни, к окружению, к обстоятельствам, к времени, ко всему, что есть вокруг. Он проявляет здравомыслие. И в этом случае он как раз является взрослым человеком. Он достигает той цели, которая необходима на данном этапе, которую необходимо на данном этапе жизни достичь. А ребенок, он остается ребенком. Он может цели так и не достичь, потому что все перечисленные факторы будут мешать. Вот как-то так. Поэтому я предлагаю каждому из вас задуматься, посмотреть в зеркало и задуматься, а кто же я? Вот есть ли во мне вот эти проявления ребенка, а я уже взрослый человек, или нет? И если вы чувствуете, что они у вас есть, то тогда я рекомендую настоятельно пересмотреть некоторые моменты своей жизни, проявить взрослую волю, взрослый характер. Но в конечном итоге у меня есть некоторые лекции «Родовая нить». Там уже много-много чего сказано. И оттуда что-то можно взять. Это поможет любому человеку здравомыслящему превзойти те проблемки, которые у него возникают. Это касаемо подхода. И я вижу, что как раз цивилизационный подход, а цивилизационный подход строится на детскости, очень часто мешает нашим людям что-либо осознать. То есть авторитарное мнение, которое уложилось в голове, и все, что не связано с этим мнением, это все принимается в штыки, вплоть до истерики, вплоть до ругани. По поводу мироедства, о котором ты сказал, здесь необходимо отметить. Но давайте возьмем простой пример, чтобы эта отметочка в голове уложилась. Врач и целитель. Врач живет в современном обществе, целитель в общине. Целителя содержит община. Он ни в чем не нуждается, у него все есть. И он заинтересован, чтобы люди в общине не болели. Но ему же меньше труда, ему меньше работы, ему меньше хлопот. Поэтому он упреждающе занимается оздоровлением людей. Он следит за тем, чтобы люди были здоровы физически, духовно, морально, нравственно. Он обращается с учителями в этой общине, со жрецами, если такие есть, с ведунами, если такие есть, со старейшинами, со старостами. Он общается со всеми, чтобы следить за тем, а не прихворал ли человек. Может быть, нужна какая-то помощь, может быть, человек что-то упустил, может быть, он что-то не доглядел. И он ни в чем не нуждается, он мироед, потому что община заинтересована в том, чтобы он был в этой общине. Но ведь никому не хочется болеть. Тем более, когда ты живешь на природе, ты наслаждаешься общением с природой. И у тебя нет времени на болезнь. Это вот представьте, лежать дома, когда можно просто по своему полю пройтись, в саду пройтись, попеть песни, пообщаться с друзьями, да хоровод тоже сам провести, научиться чему-нибудь, пообщаться с детьми, со своими родичами. Зачем болеть? И поэтому общинник любой заинтересован в том, чтобы вот этот самый мироед, целитель, существовал, жил, и чтобы его жизнь была на очень высоком уровне. Это очень важно. И тогда мироед, целитель, ни в чем не нуждается. И его дети ни в чем не нуждаются. Потому что есть другие мироеды, которые за этим следят. И это не тот, который эксплуататор, как написала Наталья, который пожинает плоды вот этих вот несчастных людей, которые в поте лица трудятся, горбатятся и так далее. Нет. Это другой подход. А теперь давайте возьмем врача. Когда врач был общественным деятелем, воспитанным на деньги государства, он сидел на своей зарплате и просто занимался своим делом. Это было не очень хорошо, но он хотя бы занимался тем, чем он должен заниматься. Когда же все это перевели в коммерческое направление, то врач, как, в общем-то, и другие многие специалисты, которые, по идее, должны быть государственными или общинными, он стал заниматься так называемым бизнесом. Его стал интересовать только свой личный доход. И он теперь наживается на каждом из вас. И если вы не приносите ему денег, то в этом случае он смотрит на вас спустя рукава. Если же он чувствует, что у вас еще есть деньги, то он применяет не способ оздоровления вас, а способ вытягивания денег, как в том самом знаменитом анекдоте. Когда внук одного известного врача по просьбе своего дедушки и папы, которые тоже были врачами, они не смогли куда-то пойти, попросили внука сходить к тому пациенту важному и посмотреть, что там есть. Внук приходит и говорит: вы знаете, там такая ерунда, такая фигня, вот у него было вот это, я вылечил, и теперь он болеть не будет. Дедушка и папа в один голос сказали: что же ты сделал? Ведь за его деньги папа выучился, за его деньги выучился ты, за его деньги мы себе сделали вот это вот, что у нас есть, этот дом. Семья у папы прекрасная, ты образование получил. Что ж ты сделал, мерзавец, что ж ты делал, негодяй, как мы теперь жить будем? Вот это принцип современного врача. Потому что многие, забыв про многие клятвы Гиппократа, стали заниматься просто бизнесом. И дальше будет еще интересней. То же самое касается и других специальностей, там, где есть личная выгода, личная корысть и коммерция. Теперь давайте подумаем о том, вот жизнь на земле, против которой Наталья так вот высказалась, где там в поте лица и так далее. Да, иногда на земле, даже имея технику, живется, в общем-то, не так сахарно, бывают моменты. Не все пляски и песни, не все посиделки. Когда нужно и погорбатиться, когда нужно что-то перевести, может быть, что-то где-то и покопать приходится, и что-то поприбивать и попилить. Да, но это жизнь. Но это не каждый день происходит. И в этом нет никакой обузы, потому что каждый день что-то новое. А вот те, которые ходят на работу и которые встают не потому, что солнышко встало и им хочется проснуться, а потому что звонит будильник, который их вынуждает сделать одинаковые биороботные задачи для подготовки себя к действию, то есть засунуть что-то свой в рот, сходить на толчок, почистить зубы, одеться в эту дурацкую форму, которая мне уже вот здесь сидит, я уже не могу ее просто воспринимать, но это одежда, которую меня воспринимают на работе. И там я буду заниматься на работе, туда еще ехать надо, толкаться, в пробках, может быть, стоять. И там я на этой работе буду заниматься тем, что вообще уже не перевариваю, но это мне дает питание. Отравленное, может быть, питание, но оно дает. И по-другому я не могу жить. И домой вечером я возвращаюсь также по пробкам, в этой сутолоке, толкотне. И я уставший, выжатый. И я не могу изменить этот свой мир, не могу изменить эту работу, в отличие от того, кто живет на земле. И это многих изводит. Почему с каждым днем все больше и больше людей, которые впадают в кризис личного развития, у которых какие-то там синдромы, какие-то болезни, они просто-напросто уже не могут так жить, они сгорают. И дальше общество их выбрасывает на помойку, как ненужный материал. Винтик стерся, все, выбросили. Гаечка стерлась, все, выбросили. Другой на замену приходит. И теперь представьте, что вдруг, конечно, не дай бог, на Земле происходит какой-то катаклизм. И так случилось, что все провода просто-напросто оборвались. Так случилось, что газопроводы лопнули. Техника не работает. Канализация не работает. Холодильники не работают. Газа нету. Электричества нету. Те, кто живет на Земле. Даже если техника электрическая не будет работать, они все равно выживут. Да, им придется горбатиться так, как написала наша слушательница-зрительница. Да, придется. Но они знают, как это делать, и они выживут. С трудом. Не так радостно, как сейчас, используя там электротехнику или бензотехнику, или что-то еще, но они выживут. А те, которые в коробках зажаты, как они себя будут чувствовать? Как будут чувствовать их дети? Как они будут себя чувствовать, глядя, как их дети мучаются? Как мучаются их старики, которые вдруг не могут обратиться за таблетками в какую-то аптеку, получить помощь врача? Потому что их цивилизация уже уничтожила. Они доживают, мучаются. Как они себя вообще будут чувствовать вот в этих вот коробках? Работа, она не приносит денег, да и работа уже будет не нужда, когда нет электричества. Да половина офисов, какая половина? 90% офисов станет. Этот весь планктон не будет знать, что делать. Потому что нет того, что обеспечивает их невыносимый труд, который они уже не могут переносить. И никому эти пиджаки будут не нужны. Эти роликсы будут никому не нужны. Да много чего не будет нужно, как шелуха начнет осыпаться. Вот и все. А те, кто живут на земле, в трудах, но они смогут выжить. И их дети будут жить. И они организуются, чтобы все продолжало существовать так, как надо. И придумают, что сделать для того, чтобы упростить свою жизнь, чтобы опять вернуться к радости и веселью. Чтобы опять не тратить время на то, чтобы горбатиться на поле, так как представляет себе наша слушательница и зрительница. А так, как это должно быть с точки зрения человека, человечья и аза. Вот это серьезно, и об этом стоит задуматься. Ну, а теперь я по-быстрому заключительную часть «Войны и мира» прочитаю и обобщим. Алексей, чем плохо постиндустриальное общество, к которому мы, по сути, сейчас идем? Ведь каждое новое поколение ленивее предыдущего, и тяжелый труд никого не привлекает. Поэтому развивается робототехника. И какого качества, например, колбаса, зависит не от робота, а от того, кто его программирует. Плюс от рецептуры. Да, можно готовиться к катаклизму, но в режиме курсов по выживанию, например. А ты, кстати, уже про это начал говорить. Скажу о себе. Я не готова сейчас жить в староверческой или очень похожей общине, где обязана буду делать только то, что диктуют ее сомнительные законы под флагом, в кавычках, «упредить». Я хочу иметь свое мнение и право выбора. В скобках оно, конечно, ограничивается государственным строем, но все же рамки пошире закрывают скобки. Мне нравится, как устроены кибуцы в Израиле, в скобках. Видела фильм Владимира Познера, где он подробно рассказывал про жизнь в этих высокотехнологичных поселениях и читала историю этих поселений. У них, кстати, интересно, еще есть гетто называется, но это так, можно тоже про это почитать. Дальше. Это общины с высоким уровнем нравственности. Люди стремятся там жить. От каждого по способностям, а каждому по потребностям. В лучших традициях коммунизма, который мы не построили. В России такого или подобного никто не предлагает. А жаль, Алексей не предлагает мне быть индивидуальностью, уникальным человеком. Он предлагает быть всем одинаковыми в этом обществе, с одинаковой верой, одинаковым стилем одежды и внешностью. Ну, наверное, все бородатые такие, как ты, прям как на Евровидении. Но это уже я отвлекся что-то. А без этого можно? Или я тогда для вас не человек? Жить как староверцы, носить платок, запрет на мирскую одежду, не стричь волосы, не бриться, любить только в кавычках своих и прочие упреждающие правила. Это не мое. Я хочу носить джинсы, спортивную одежду, кроссовки, красивые туфли, менять стрижку, работать за компьютером и выбирать свой путь. Возможно, так я заработаю для общины больше, чем таская коромыслом воду многоточие, но все равно буду неугодна, как белая ворона. И еще, я думаю, что ваши представления о новом, в скобках, или сильно забытом старом, закрываются скобки, укладе жизни возможны, но только после серьезного бедствия огромного планетарного масштаба. Тогда остатки людей собьются вместе, чтобы выжить. Но тогда будет неважно, каким алфавитом они будут пользоваться и каким молиться богам. Многоточие. Каждый своим. Точка. Только большая беда, которая лишит людей возможности сходить в магазин, купить готовое, сесть на мягкий диван в теплом доме, сможет объединить современное общество. Это мое мнение, многоточие, и ваше право с ним не согласиться. А по поводу того, что мы русичи, многоточие, сейчас очень просто сделать тест ДНК и понять, что мы люди планеты, и в каждом намешаны разные гены. Там и Африка, и Европа, и Восток. Наши предки могут оказаться и желтыми, и белыми, и с кольцом в носу, поэтому навязывать одинаковую традицию лишь потому, что сейчас мы территориально родились здесь, тоже не принципиально. Не удивлюсь, если вы и тест ДНК сейчас объявите злом. Возможно, в чем-то я ошибаюсь, я думающий человек, меня можно переубедить, но без манипуляций. В Благодарю заранее за ответную дискурсию и ваши подробные глубокие ответы. С уважением, Наталья. Ну, а в конце, видишь, как все хорошо. Наталья, к сожалению, то, что вами написано вообще вот во всем вашем послании, называется по-русски наговор и кривда. Вы, не изучив тематики, мало того, что мне приписали то, что я не говорил, и то, что я не думал, вы мне приписали те призывы, которые я никогда сам не поддерживал и которые даже в самом ужасном сне я бы никогда себе не позволил говорить. Но вы еще обвинили тех людей, которых не знаете, в том, что они вот такие грубые, невежественные, примитивные, тупые, грязные животные, которые там с бородами или нечестными волосами, которые не хотят нигде развиваться, а просто сидят там у себя в пещерах и ничего не делают. Вы сказали, что нет таких общин, как Познером снятые вот материалы про кибуцы. Вы восхваляете то, что увидели, то, что снято кем-то, но при этом, не зная свое, свое же хаете. Это очень страшный подход к жизни, потому что, отвергая непознанное свое и ругая непознанное свое, вы восхваляете чужое. Да, кибуцы – замечательное устройство для тех мест, для того народа. И мне знакомы люди, которые в них живут. Прекрасно живут. Но я в кибуцы не пойду никогда жить. Потому что у меня есть свои взгляды и свои представления, которые, кстати, во многом пересекаются с кибуцем. Там есть очень много того, что было взято в свое время ими от нас. А по поводу всего остального, опять же, мне какие-то там домыслы не хочется даже комментировать – и как-то на них не реагировать, ну, не хочется, потому что это кривда. И говорить по 100 раз одно и то же, что я это никогда не говорил и к этому не призывал, ну, как-то вот ну, совсем не хочется, да и глупо, наверное, это повторять еще раз одно и то же. Если вы хотите о чем-то говорить, то в этом случае необходимо это хотя бы познать. Если вы это не знаете, зачем тогда говорите? Какой смысл в этих разговорах? У нас сейчас на заборе написаны разные слова. За забором, известно, может находиться что-то совершенно другое. Я не знаю, кого вы где наслушались. Где вы все этой пошлятины набрались? Где вы этой всей гадости про русских людей понахватались? Кто-то специально вам вложил? Или вы специально по каким-то там информационным помойкам лазили? Я не знаю этого. Да мне, в общем-то, это не интересно. Я всего лишь заявляю, что здравомыслящий человек никогда не будет делать так, как сделали в данном случае вы. Это очень неправильный, неконструктивный подход. Изучать надо вопрос, прежде чем его разбирать и тем более делать какие-то выводы. Общинное самоуправление, общинный уклад, или я называю это еще державный уклад, это универсальное на сегодняшний момент средство бытия наших людей, которое позволяет каждому человеку взращивать себя, которое позволяет каждому человеку проявить себя в жизни, исходя из его божественного предназначения. И это самое главное. Не затыкать его, не задвигать его куда-то, не насильствовать над ним, а наоборот, помогать ему развиться, стать настоящим человеком, человечи и азом. Любой общинник заинтересован в том, чтобы в его общине, еще раз повторяюсь, взращивался человек более достойный, нежели чем его окружение. С точки зрения элементарного бытия так выгодно, если ваши наследники будут более здравомысленны, более могущественны, чем вы сами. Потому что здравомыслящий никогда вас не оставит в беде, добрый сердцем никогда не будет желать вам зла и не будет увеличивать зло. А более могущественный сможет сделать так, чтобы вы никогда ни в чем не нуждались. И его дети, то есть ваши внуки, не будут в чем-то нуждаться. И они также, с точки зрения меня и любого общинника, будут воспитываться именно в этом же направлении, чтобы они превзошли и нас, и своих родителей. Это выгодно, это естественно, это правильно. И не надо придумывать или повторять какие-то глупости, которые навязаны нам. По поводу генетики. Ничего спорить, говорить не буду, потому что это спор совершенно глупый и бесполезный. Я не против генетики, потому что генетика часто помогает определить предназначение человека или хотя бы направление в предназначении человека. Сам эти вопросы я изучал, сам занимался некоторыми видами, интересными видами современной психологии и знаю, как это все действенно, как это все работает и как это все применяется, и как можно человеку помочь в чем-то. Еще раз говорю, не надо наговаривать никогда на кого-то. Вы можете попасть в очень неприятную ситуацию. Мало того, что вы создадите себе недругов, которые будут слушать ваши заявления и будут воспринимать как оскорбление в свою сторону, так плюс ко всему, вы еще остаетесь в невежестве. Вы будете думать о том, чего нет, и будете воспринимать чужое, потому что кто-то его нахвалил. Чужое всегда останется чужим. Да, там есть наши элементы. Да, там есть очень много схожего. Но это все равно будет чужое. Задача любого человека – взять именно то, что позволит ему развиться, что позволит ему стать лучше, учитывая свои генетические основы, родовые основы, основы крови и те основы, которые сейчас присутствуют в окружении общества. Я уже говорил про фундамент и говорил про надстройку. Надеюсь, что вы все-таки задумаетесь о том, что не надо делать и что надо делать. Да, ну получилось у нас довольно-таки как тяжеловато сегодня, но действительно было сказано много такого, чего к тебе не имеет отношения. Наталья, от себя могу добавить. Если ты что-то не знаешь, то не надо верить на слово другим. Ты все-таки приедь, посмотри сама вот это, как люди живут, пообщайся с ними, так сказать, изнутри. А потом у тебя уже сложится твое мнение. Причем это уже будет твое мнение, а не чье-то. Кто-то где-то услышал и кому-то сказал. Вот. Еще раз, пожалуйста, включай здравомыслие. И все будет хорошо. Благодарю тебя, Алексей. Сейчас благодарю богам нашим светлым, предкам нашим славным и тебе, Алексей, за эту беседу. Благодарю тебе, Михаил, за то, что ты поднял такие интересные вопросы, а также благодарю тех, кто эти вопросы написал, потому что эти вопросы так или иначе все равно возникают, и их необходимо рассматривать. Не воспринимайте мои слова как защиту в виде нападения, я всего лишь навсего говорил то, как оно есть. Если вы взрослый человек, то вы это все поймете. Если вы маленький человек, ну что ж, значит, у вас еще есть возможность вырасти. На сим я с вами прощаюсь, желаю всем добра, до новых встреч, увидимся и услышимся. Быть добрым.